Красота. Однажды друг из института пригласил меня на свадьбу. Он был совсем еще молодой парень, компанейский, веселый, всегда окружен девчонками. Неужели нагулялся? Поздравляя его с грядущим событием, я спросила с любопытством, как именно он понял, что пора жениться. Я ждала в ответ красивую историю про утренний солнечный лучик, проскользнувший по ее волосам, водопадом разлившимся по подушке, и про то, как он, любовавшийся ею все утро, в эту секунду вдруг понял, что хочет просыпаться с этой женщиной всю жизнь. Но друг хмыкнул и рассказал, как он съел вечером несвежий творог и сильно отравился. Его тошнило всю ночь, рвало отчаянно. Он не успевал добежать до туалета и обтоксикозил всю квартиру. Обессиленный, он заснул под утро прямо на полу. А его девушка всю ночь убирала за ним несвежий творог и ни разу не упрекнула и не поморщилась. Когда он проснулся, она принесла ему на завтрак вместо кофе бульон и гренки. Сказала, что желудок пострадал, добивать его кофейными раздражителями не надо, а надо восстановить баланс бульончиком. У него ужасно кружилась голова. Но когда он сделал первый глоток бульона, то в голове вдруг все прояснилось. Головокружение прекратилось. Он зажмурился от счастья, посмотрел на нее и сказал: «Выходи за меня». Вот такая история любви. Я сморщилась от того, как это неромантично. Никаких тебе солнечных лучиков и водопада волос, только рвота и бульон. У меня, конечно, будет иначе, решила я. Мой роман с будущим мужем Мишей развивался в то время стремительно. Мы везде ходили за руки, и расстаться даже на сутки казалось немыслимым. Однажды у меня заболел зуб. Я пошла к врачу. «Восьмерку надо удалять», — сказал стоматолог. «Надо так надо», — ответила я. Удаляли мою восьмерку мучительно долго. В процессе разворотили десну и порвали губу. Я ничуть не преувеличиваю. Домой я пришла с опухшей щекой, порванной губой и ознобом. Что было дальше, я помню плохо. У меня случилось воспаление. Температура скакнула до 40, и несколько дней я провела в беспамятстве, глотая кровь из сочащейся десны и пытаясь снять отек холодными предметами, приложенными к щеке. Все это время Миша кормил меня с ложечки протертыми супчиками, вливал в мой опухший рот кефир, мазал йодом порванную губу. На третий или четвертый день, когда мне стало получше, я добрела до зеркала и ужаснулась. Бледная, осунувшаяся, кожа отдает синевой вместо румянца, лохматая, с колтунами, с опухшей щекой, потрескавшимися губами и застывшим кровопотеком в месте, где мне порвали губу. Я была похожа на воскресшего зомби. Я заплакала от жалости к себе. Подошел Миша и обнял меня. «Как ты можешь меня обнимать? Я же похожа на привидение!» «Ты самая красивая на свете. Посмотри на себя. Сейчас вот только щечка пройдет». «Ты издеваешься?» Разозлилась я и обернулась на Мишу. И вдруг поняла, что он абсолютно серьезно. Он и правда не замечает ни колтунов, ни нездоровой бледности. Он влюбился так, что даже порванный рот и раздутая подушка щеки не портят меня в его глазах. И вот тут он произнес те самые желанные три слова. «Выходи за меня». Даже не знаю, что хуже, несвежий творог или порванная губа. Мы поженились. У нас получилась очень веселая и крепкая семья. Спустя 7 лет с момента начала наших отношений мы родили долгожданного сына. Первый год жизни первого ребенка – настоящее испытание для любой семьи. Статистика разводов говорит, что именно в эту пропасть чаще всего падают браки и разбиваются. Научиться родительству в теории невозможно. Можно прочитать все на свете книги о материнстве, выучить наизусть все грудничковые напасти, закупить эшелон сосок, бутылочек и лекарств, но когда родится ребенок, первые несколько месяцев вы будете истерически адаптироваться к новой реальности, в которой сами себе больше не принадлежите. Нашу семью также настиг этот кризис. Мы врезались в ссоры, скандалы и непонимание. В знаменателе кризиса распласталась хроническая усталость родителей. Рваный сон, проблемы с грудным вскармливанием, невозможность принять душ тогда, когда хочется, принудительная диета из-за диатеза. Все это превращало меня в издерганную мегеру. Я была постоянно раздражена, и любая мелочь выкипала в скандал. Я ждала помощи от мужа, но он много работал, пытаясь обеспечить семью всем необходимым. Уходил засветло, приходил затемно. Возвращался всегда уставший. Еще в прихожей его встречала заплаканная я с готовым приданным из претензий. Мне хотелось выговориться, поистерить, как мне тяжело, а в ответ услышать: «Да ты моя хорошая, как же я тобой горжусь!» А потом ему бы обнять меня, да взять отгул на пару дней. Но муж ответно злился, зеркалил мое настроение. Он, смертельно уставший, пришел с работы, а вместо борща на него, видите ли, ушат претензии вылили. Муж пыхтел и хлопал дверями. Мы увязли в болоте непонимания. Крошечный сын дышал атмосферой гражданской войны, а потому часто плакал, постоянно диатезил, мало ел и плохо спал. Мишина сестра задумала в подарок папе на день рождения забавный видеоролик. Вся семья должна была сфотографироваться в забавных позах с табличками, на которых написаны разные милые пожелания юбиляру. Сестра позвонила брату, моему мужу. Брат идею поддержал, а мне рассказать забыл. Мы были в ссоре. Наказывали друг друга демонстративным игнором. В день, когда сестра приехала фоткать меня для ролика, я была особенно несчастна. Ночью почти не спала, днем разболелась голова, с мужем так и не помирились, сын капризничал. Раздался звонок. Я открыла дверь со стерящим ребенком на руках. Пришла сестра, что для меня было полной неожиданностью. Сестра виновато пояснила, что нужно сфотографироваться с табличкой «Желаю счастья». Мне было некогда. Я ужасно выглядела и была раздосадована, что муж даже не предупредил меня о сюрпризе. Мне ничего не хотелось, кроме сна и тишины. Мне казалось, что все вокруг, будто назло, живут легко и весело, и только одна я тону в болоте материнства. Пока сестра пила приготовленный мной кофе, я кое-как закрутила хвост из немытых волос, сменила заляпанную детским питанием футболку на стиранную, взяла табличку в руки и принудительно улыбнулась. Честно признаться, я никому не желала счастья в ту секунду. Я желала, чтобы меня оставили в покое и дали спокойно утонуть. Сестра уехала, выполнив задачу. Через неделю прислала на рецензию милый семейный поздравительный ролик. Он объективно был чудесен, с долей юмора и осязаемым через экран океаном любви. Все плакали при просмотре от переполняющих чувств. И мой муж тоже плакал. «Я бы даже взял и на работе показал коллегам», — сказал он, промокая глаза салфеткой. «А что же не возьмешь?» — спросила я. Мы все еще были в напряженных отношениях. Холодная война продолжалась с переменным успехом. Холодная война — это когда есть две стороны и обе проигравшие. Потому что придется отвечать на вопросы про вот это фото. Муж остановил ролик на кадре со мной. Уставшая, ненакрашенная, с гримасой вместо улыбки, я будто нехотя держала табличку. «А что, стыдно тебе за жену, да?» — с вызовом спросила я, готовая к очередной атаке противника. «Хотелось бы красивую, улыбчивую и холеную. А я, прикинь, в душе трое суток не была и вообще забыла, когда ела разогретую еду. А для этого надо всего ничего, чтобы ты хоть раз в неделю с работы пришел не за полночь, а вовремя». У меня потом случился нервный срыв. Мысль о том, что муж меня стыдится, выбила меня из колеи настолько, что пришлось обратиться к врачу. Кризис обнажает в нас самое неприглядное. Мы становимся безжалостно честными по отношению к самим себе. Видим себя насквозь и признаемся, что мы не лучшая версия себя. А уже это недовольство своими жизненными результатами влечет за собой желание оправдать свою неидеальность. И мы тут же замечаем недостатки, которые были в партнере всегда, но раньше были заретушированы любовью. Но кризис мы пережили. Даже не знаю как. Наверное, просто любовь была настоящей и смогла пробиться сквозь залежи обид и взаимных претензий. Мы сумели друг друга понять и простить, и чудом не пополнили статистику разводов. Дальше было как-то проще. Мы выдержали злую турбулентность и вылетели на ровную поверхность неба. Не без облачков, конечно, но в спокойную и тихую. Я стала вести мероприятия. Это были такие побеги в праздник из будни материнства. Из этих загулов я возвращалась счастливая, напитавшаяся энергетикой признания, страшно соскучившаяся по своим мальчикам. Оказалось, что секрет счастливого материнства – это принадлежать себе. А если в какой-то момент вы поняли, что потеряли себя в пучине бытовых дел и забот, найдите возможность найти себя. Верните себе себя. Ваше внутреннее счастье – лучший источник света для ваших детей. Перед каждым мероприятием я выходила из дома обычная, не накрашенная, в любимом удобном платьишке и балетках. Я шла к визажисту, который делал мне мейк и укладку, а потом в гримерке я переодевалась в праздничный наряд, красиво облегающий и подчеркивающий то, что нужно облегать и подчеркивать. Вставала на 12-сантиметровые каблуки, потом 6 часов на сцене. После мероприятия я переодевалась обратно, в свое, домашнее. Смывала грим, обувала балетки и бежала домой. Однажды муж с маленьким сыном приехали меня встречать после концерта, который я вела. Застали еще на сцене и пошли ждать за кулисами. Выпорхнув со сцены, я бросилась их целовать. Но сын даже заплакал, не узнав меня. «Он тебя такой красивой и не видел никогда», — хмыкнул муж, успокаивая малыша, и добавил с нотками легкой грусти. «Да и я тоже». Я задумалась. А ведь и правда. Дома я в тапках и футболке, а тут такая фифа. В этот момент я придумала мужу сюрприз. Однажды тихо сбежала из дома, красиво нарядилась, сделала у визажиста мейк и локон и вернулась домой как на сцену. «Ой», — удивился муж, — «ничего себе». «Да», — кокетливо улыбнулась я. «А ты куда намылилась? Ты не говорила, что у тебя концерт». «А у меня нет концерта. Это я для тебя такая». «Для меня?» «Да». «Погоди, то есть концерт уже был?» «Да не было ничего. Я для тебя так накрасилась и оделась». Немного рассердилась я на непонятливость мужа. «Оль, а зачем? Я обожаю твое чистое личико, твои непослушные волосы и твои домашние шортики я обожаю. В таком виде по дому ходит моя женщина, естественная и красивая. А вот эту Аллу Пугачеву я знать не знаю. Ресницы эти, тоналка на лице. Да я тебя тронуть боюсь. Если все это для меня, то спасибо, конечно, но иди умойся. Верни мне мою жену». Вот за это я люблю своего мужа. Он каждый день, сам того не зная, признается мне в любви вот такими вот поступками. И в сотый раз доказывает, что некрасивых женщин не бывает. Бывает неумение скрыть свои недостатки и показать достоинства. Красота – это индивидуальность, изюм. А у меня этого изюма – целая изюмная плантация. И ему милее моя естественная красота, домашняя. Когда от меня пахнет борщом, который я сварила на обед, а не живаншой. И в этот момент любая женщина для своего мужчины – настоящая королева красоты.